О существовании большого семейного архива у потомков Жоржа Дантеса известно давно. Еще в начале века Щеголеву, работавшему над книгой о дуэли и смерти Пушкина, удалось получить от Луи Метмана, внука Жоржа Дантеса, ряд интересных документов. Помимо исторической справки о роде Дантесов, Метман прислал Щеголеву письмо Жоржа Дантеса к Пушкину и его заметки, датируемые серединой ноября. Жениться на Екатерине Гончаровой или драться – вот дилемма, над которой размышлял Дантес. Его письмо и его записка оказались важными документами для выяснения мотивов действия врагов Пушкина в период после первого вызова Пушкина и перед вынужденной свадьбой Дантеса. Щеголев получил также от Луи Метмана письмо Луи Геккерна Жуковскому от 9 ноября 1836 года, оригинал объяснений Дантеса на суде, условия дуэли, выработанные секундантами Даршаком и Данзасом. В архиве Дантесов сохранились и другие важные документы. Например, подлинное письмо Пушкина Даршаку от 17 ноября 1836 года, копия письма Луи Геккерна от 26 января 1837 года, копия письма Пушкина секунданту Дантеса Даршаку, написанного в 10 часов утра 27 января 1837 года. Уже после переписки Щеголева с Луи Метманом в 40-х годах французскому писателю Анри Труайя, работавшему над биографией Пушкина, удалось получить от барона Жоржа Дантеса Геккерна, внука Дантеса по мужской линии, отца барона Клода, два письма Жоржа Дантеса, присланные из Петербурга в январе и феврале 1836 года его приемному отцу Луи Геккерну, который до весны 1836 года находился вне России. Впоследствии Труайя опубликовал отрывки из этих писем, а Цавловский — их русский перевод. Сейчас оба эти письма широко используются исследователями последнего года жизни Пушкина. Луи Геккерн отсутствовал в Петербурге почти год, и можно с большой уверенностью предполагать, что писем было больше. В архиве потомков Дантеса должно быть много и других интересных документов. Так Цавловский опубликовал фрагменты писем и далее политики к Екатерине Гончаровой и Дантесу, а недавно их полный текст был опубликован Ласкиным, получившим копии этих писем и фотографию портрета и далее политики от барона Клода. Эти письма дополняют портрет одного из злейших врагов Пушкина и наводят на размышления о коварной роли и далее политики в преддуэльных событиях. Все, что перечислено выше, это уже полученное из архива известные документы. А ведь в этом архиве хранится много еще неизвестных писем. Вспомним хотя бы переписку между Сульцем и полотняным заводом. Относительно недавно Ободовская и Дементьев рассказали о письмах из Сульца в Россию, но письма шли и в обратном направлении. Приехав в Париж весной 1982 года, я решил попытать счастье и встретиться с Клодом Дантесом Геккерном. Жил я на квартире своих друзей Грийо. Маргарита и Эдмон Грийо, физики, профессора университета Пьера и Марии Кюри, пригласили меня поработать в их лаборатории. Здесь нельзя не рассказать о них хотя бы коротко. Большие друзья нашей страны, они были живыми свидетелями истории французской физики. Эдмон Грийо — ученик Поля Лангевена. Маргарита долгие годы работала вместе с Фредериком Жолио-Кюри, Полем Паскалем, Морисом Кюри, занимаясь люминесценцией. Грийо одними из первых наблюдали экситон, частицу, существование которой предсказал советский физик Френкель. Часто приезжая в нашу страну, Грийо дружили со многими выдающимися советскими физиками — Арцимовичем, Гроссом, Мандельштамом, Гальданским. Супруги были неразлучны. Работали, отдыхали, путешествовали всегда вместе. Маргарита выращивала сверхчистые кристаллы, Эдмон их исследовал. Она писала статью, он редактировал. С годами у них выработались общие вкусы и привычки. Но характер был разный. Маргарита темпераментна, Эдмон спокоен и рассудителен. Оба были близки к коммунистам, впрочем, как и многие другие французские физики, для которых это было традицией. Участие в сопротивлении фашизму в годы войны укрепило эту традицию. Я убежден, что и Эдмон, и Маргарита видели, не могли не видеть того, что происходит на самом деле в стране победившего социализма. Но порвать с традицией они не могли и на многое закрывали глаза. Помню свой первый приезд и знакомство с ними. Я старался побольше увидеть и с энтузиазмом делился своими впечатлениями. Представляете, за углом на улице кардинала Лемуана я разыскал дом, в котором жил молодой Хемингуэй. Там он и написал свою знаменитую фразу «Париж — это праздник, который всегда с тобой». Я обошел дом со всех сторон, заглянул во двор. Мемориальной доски нигде нет. Эдмон усмехнулся. «В Париже жило так много знаменитых людей, что стен не хватит для мемориальных досок. Придется заколотить ими окна». В другой раз я радостно объявил. «Сегодня прошел по улице Вожерар, самой длинной в Париже. Подумать только, что на этой улице жила госпожа Бонасье, возлюбленная Д'Артаньяна». Маргарита обрушилась на меня. «Ты бы лучше подумал о том, что в этом городе живут миллионеры и нищие, что клошары спят прямо на улице, на набережной Сены». Ее прервал Эдмон. «Оставь его в покое. Про классовую борьбу он знает не хуже нас. Все русские полюбили Париж с детства. Они читали о нем на уроках истории и литературы». Грийо жили в Латинском квартале, рядом с университетом, на углу улиц Монш и Ролен. Они занимали тесную двухкомнатную квартиру на третьем этаже очень старого дома с толстыми каменными стенами. В этом доме жил еще Ампер. Со времен Ампера дом не перестраивался. В лаборатории Эдмон все делал своими руками. Был мастером эксперимента. Он и погиб как экспериментатор. Его убило током незадолго до моего приезда. Маргарита осталась без своего мастера. Весной 1982 года их маленькая квартира показалась мне просторной и запущенной. Маргарита болела. Днем она подолгу лежала в кровати у открытого окна, выходившего во внутренний двор. Над книжными полками рядом с портретом Поля Лангевена, работы Пикассо, она повесила портрет Эдмона. Его нарисовал Дель Камбар, ученик Пикассо. Я разместился в кабинете Эдмона, маленькой комнате с отдельным выходом на лестницу. Как-то утром я разыскал в телефонной книге на имя Дантес Геккерн два номера. Позвонил по первому. Ответил женский голос. Я спросил мсье Клода. Оказалось, что это телефон его свояченицы, и нужно звонить по второму номеру. На второй звонок ответил мужской хрипловатый голос. Это был барон Клод. Я представился, сказал, что хотел бы поговорить об архиве. На другом конце провода наступило молчание. Наконец, семейные бумаги сейчас не у меня. А где бы мы могли встретиться? Итак, в гости меня не приглашают. Право, не знаю. Я остаюсь в Париже еще несколько дней. Живу я на квартире у моего коллеги, профессора Грийо. Так, может быть, я заеду к вам? Завтра в 10 утра удобно? Итак, Дантес Геккерн предлагает приехать к нам. Я вспомнил, что завтра утром обещал быть на семинаре, и что Маргарита еще ничего не знает о госте. И вдруг неожиданно для самого себя ответил. «Хорошо, жду вас завтра утром. Вот мой адрес». Я прошел в комнату Маргариты. «Проси меня. Я не предупредил тебя, пригласил к себе завтра утром гостя». «Пожалуйста, а кто он?» «Я с ним лично не знаком, только знаю его имя. Это барон Клод Дантес Геккерн». «Барон в моем доме? Ты сошел с ума!» «Видишь ли, Маргарита, он не совсем обычный барон. С ним интересно поговорить. Его прадед убил на дуэли нашего Пушкина». «Убил Пушкина? Тем более, чтобы ноги его в моем доме не было!» Мне пришлось прочесть небольшую лекцию, на этот раз по русской истории и литературоведению. Маргарита знала и любила Пушкина. Известно ей было и о моих литературных интересах, но она никак не подозревала, что на улице Шеффер есть дом, где хранится подлинное письмо поэта и архив его семьи. А то, что с Дантесами знаком хорошо ей известный писатель Анри Труайя, ее убедило. Через свою комнату она протянула занавес. Получилась небольшая гостиная. Кресло, стол, ваза с фруктами, кофейные чашки. «На мою половину его не води. Я буду спать», — сказала Маргарита. На следующее утро, ровно в 10, в квартире раздался звонок. Это мой гость звонил с улицы. Я быстро спустился по лестнице и отворил парадную дверь. Передо мной стоял мужчина выше среднего роста, в плаще, с седыми, гладко зачесанными назад волосами, крупным, тонким, резко очерченным носом. Выражение серо-голубых глаз спокойное, холодное и немного усталое. Это и был барон Клод Дантес Геккерн, правнук Жоржа Дантеса. Барон выглядел старше своих лет. На вид ему было лет 70. В руках он держал какой-то пакет. Мы поднялись на 3-й этаж и прошли через мою комнату в гостиную. Я принял у гостя плащ, и мы разместились в креслах. Маргарита притаилась за занавесом. Я знал, что она не спит. Я еще раз представился и объяснил, что, будучи физиком, интересуюсь историей семьи как пушкинист. Мне известно из литературы, что у семьи сохраняется большой архив, в котором есть подлинное письмо Пушкина, письма к Екатерине Николаевне Гончаровой и, возможно, другие интересные документы. Не мог ли мсье Клод хотя бы рассказать о них? К сожалению, должен вас огорчить. Никаких бумаг у меня не осталось. Жена моего покойного брата Марка выбросила целый ящик со старыми письмами и документами, и их больше не существует. Как? Ни письма Пушкина, ни писем из России, ни, наконец, семейных портретов и фотографий? Ничего этого не осталось? Я оторопело смотрел на гостя, а он спокойно и как-то отчужденно разглядывал обстановку комнаты, книжные полки, и портреты Поля Ланжевена и Эдмона Грийо. «А какие письма вас интересуют? Может быть, я смогу ответить на ваши вопросы?» От удивления на какой-то миг я потерял дар речи. Наконец, собравшись, я перешел в решительное наступление. Судя по переписке супругов Дантесов с полотняным заводом, в архиве должны быть письма Дмитрия Николаевича Гончарова и Натальи Ивановны, матери Екатерины Николаевны Гончаровой. Позже племянникам в Сульц могли писать супруги Фризенгоф, Александра Николаевна Гончарова и ее муж. Кроме Александры Николаевны, с ними могла переписываться и Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Хотя советские пушкинисты полагают, что Наталья Николаевна не писала в Сульц своей сестре Екатерине и вообще не поддерживала с ней связи. Я хорошо помню письма Натальи Пушкиной моей прабабушке Екатерине в Сульц. Одно из писем было адресовано ей в Баден, кажется, в 1841 году. Натали писала своей сестре только по-русски, а брат Дмитрий писал по-французски. И вообще моя прабабушка переписывалась со всей своей роднёй. Как жаль, что нельзя взглянуть на эти письма. Я умоляюще посмотрел на собеседника. Он только пожал плечами. С тех пор, как мой брат Марк умер, всем распоряжается его жена. Сейчас она продает дом в Сульце. А осталось ли что-нибудь в Сульце, например, мебель, картины, книги? От волнения я затаил дыхание. Мсье Клод медлил с ответом. И, наконец, нет, там ничего не осталось. Голые стены. Я подумал про себя, а как же портрет Гончаровой, другие портреты, книги? А вслух спросил. Писатель Ласкин, ваш корреспондент, писал, что часть архива сохранялась у вас. Из своего собрания вы прислали ему копии пяти писем и далее политики к супругам Дантес и фотографию ее портрета работы известного русского художника Петра Соколова. Да, это была красивая женщина. Мсье Клод явно уходил от ответа. Потом, допив кофе, он добавил. «Оставьте мне свою визитную карточку. Если найду что-нибудь интересное, я пришлю вам». «Как вы относитесь к Пушкину?» — спросил я мсье Клода, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Я преклоняюсь перед гением Пушкина», хотя читал его во французском переводе. В нашей семье всегда существовал культ Пушкина, так же, как и культ Натали Пушкиной. Ведь мою дочь я назвал в ее честь. Но это не мешает мне гордиться моими предками, Жоржем Дантесом, Екатериной Гончаровой и Луи Геккерном, крупнейшим дипломатом эпохи Меттерниха. Эти чувства воспитал во мне отец, Жорж Дантес Геккерн, который свято оберегал семейные традиции, а их он воспринял от своего отца Жоржа Шарля, храброго солдата, единственного сына Екатерины Гончаровой. Я думал об архиве и слушал вполуха. Мсье Клод продолжал рассказывать о семье. Его отец Жорж Дантес Геккерн родился в 1884 году и прожил 81 год. У отца было трое сыновей. Мсье Клод младший, ему сейчас 62 года. Какое-то время он жил в Штатах, занимался бизнесом, переводами. «Да, совсем забыл, у меня для вас небольшой подарок», — сказал мсье Клод и вынул из своего свертка книгу. Это была монография известного американского пушкиниста Уолтера Викери «Пушкин. Смерть поэта», изданная на английском языке в США в 1968 году. Я попросил мсье Клода подписать мне книгу на память. получил в руки книгу с примечательной надписью «Профессору Владимиру Фридкину», книгу, которая мне очень понравилась и которая, я полагаю, очень близка к истине, Клод Дантес. Книгу он написал почему-то по-английски. Я вспомнил, что приготовил свои подарки. Сказки Пушкина в переводе на французский и янтарную брошь для Натали. Мсье Клод внимательно разглядывал брошь. Глаза его потеплели. «Если я найду что-нибудь интересное, то обязательно пришлю вам». Не знаю, сохранились ли письма Натали Пушкиной и ее сестры и братьев, но припоминаю, что не так давно я держал в руках письма князя Трубецкого к моему прадеду, того самого Трубецкого, который дружил с Идалией политикой. «Я твердо убежден, — продолжал мсье Клод, — что анонимный пасквиль был делом его рук». Прочитав на моем лице немой вопрос, мсье Клод сказал: «Это убеждение я вынес из чтения писем Трубецкого. Ну, впрочем, это только мое предположение». Мой гость уже давно стоял и держал в руках тот самый пакет, с которым пришел. В пакете он уносил мои подарки. Я подал ему плащ и задал последний вопрос. «Ваши слова о семейном культе Пушкина напомнили мне Леони, ведь она читала Пушкина по-русски. В свое время ее судьбой интересовался Онегин, который спрашивал о ней вашего прадеда. А теперь я хочу спросить вас, не осталось ли в семье ее фотографии, книги?» «Нет, ничего не осталось». Глаза мсье Клода снова приняли холодное, безразличное выражение. «Она сошла с ума и рано умерла». Я проводил гостя до улицы и вернулся в комнату Маргариты. Она уже сидела в кресле у стола с неубранными чашками, смотрела на меня и смеялась. «Кого здесь обманывают? Врать, как по писанному, французы говорят. Так вот, он даже врать не умеет. Впрочем, он держит тебя за наивного иностранца, не знающего ни местных нравов, ни обычаев, а, может быть, из-за этакого ученого-теоретика не от мира сего». Ну, конечно, Маргарита не спала и все слышала. Интересно, что она обо всем этом думает? Я не рассказывал Маргарите о том, что видел в Сульце, о письмах политики из архива мсье Клода, о переписке Геккерна с Дантесом. И вообще, как говорят, она слабо разбиралась в материале. И именно поэтому ее мнение было интересно. «А в чем ты видишь обман?» «Да во всем! Решительно во всем! Ни одного слова правды! Но кто ж поверит тому, что Дантеса уничтожили свой семейный архив, что свояченица просто-напросто выбросила его на помойку?» «Да знаешь ли ты, как старые аристократические семьи во Франции дорожат семейными бумагами, иконографией, всеми ветвями своего генеалогического древа? Большинство из них разорено, и это единственное, что у них осталось. Они уж давно научились считать деньги, которых у них нет. Ты думаешь, твой барон Клод не знает, сколько американские коллекционеры заплатят ему за автограф Пушкина? Тем более он эльзасец, а эльзасцы невероятно скупы. Американцы охотятся за архивами, антиквариатом. Во Франции они скупают целые замки, распиливают их на части и перевозят к себе за океан». Маргарита была права. Я вспомнил о продаже Дантесами своих семейных фотографий по 60 франков за штуку, но промолчал. «И потом, ты мне говорил, что этот Клод Дантес сам пишет статьи об истории семьи и о дуэли его прадеда с Пушкиным. Я бы еще поверила, что он ревниво оберегает свое сокровище от посторонних глаз, совсем как скупой рыцарь у Пушкина. А к русским он питает наверняка еще и семейную и классовую неприязнь». «При чем тут классовая неприязнь? И потом позволь, а семейный культ Пушкина? Он говорил об этом искренне. А имя дочери? Я тебе расскажу один эпизод из жизни моего Эдмона. У него был друг, физик, с которым они вместе работали у поля Ланжевена. Когда пришли немцы, Эдмон ушел в сопротивление, как и все из партии расстрелянных. А его друг приспособился, сотрудничал с немцами. О Ланжевене в эти годы он и не вспоминал, это было опасно. Зато после войны в своей лаборатории он создал настоящий культ Ланжевена, написал о нем воспоминания. По поводу и без повода любил называть себя его учеником. Крупным физиком он так и не стал. Его имя ничего тебе не скажет. Да, так ты говоришь о культе Пушкина у дантесов. А кому были бы известны эти дантесы, если бы их предок не убил величайшего русского гения? Полагаю, ни ты, ни другие не стали бы тратить свое время на розыск их архива. У потомков Сальери мог быть культ Моцарта, у дантесов — культ Пушкина и Натали Гончаровой. Ты мне рассказывал о столкновении Виктора Гюго с Жоржем Дантесом в Национальном собрании. И что этого же Дантеса разоблачал Маркс. Думаю, что Клод Дантес этим гордится. Ты права. Нечто похожее писала Анна Ахматова. Но не надо упрощать. Со времени убийства Пушкина прошло почти 150 лет. И правнук его убийцы может искренне любить поэзию Пушкина. И потом представь себе, он может чувствовать связь с Россией, ведь его прабабушка была русской. Сказав это, я вспомнил Сульц, одинокий, как будто забытый портрет Екатерины Гончаровой в темной комнате со ставнями. И мне захотелось спросить Маргариту совсем о другом. Я рассказывал тебе о свадьбе Жоржа Дантеса. Он женился на Екатерине Гончаровой не по любви. Брак этот был вынужденным, и сейчас это известно достоверно. Екатерина Николаевна была без памяти влюблена в Дантеса и страстно любила мужа всю свою короткую жизнь. И представь себе, сохранились письма, воспоминания современников, жителей Сульца о том, что Жорж Дантес тоже любил жену, был ей предан. Оставшись вдовцом в 31 год, он так и не женился во второй раз. Допускаешь ли ты, что их любовь была взаимной? Ты говоришь о любви, а я тебе скажу о другом. Надо знать жизнь людей из французской провинции, особенно из Эльзаса. Дом в провинции — это не только стены и черепичная крыша. Это семейный клан, мир, скрытый от посторонних глаз. Для этих людей дом, семья, дети — такой же капитал, как земельный надел, как деньги в банке. Дантес до женитьбы и после — это два разных человека. Конечно, у него были женщины и до Екатерины, и после нее. Но Екатерина была хозяйкой его дома, матерью четырех его детей, наследников его имени и состояния. Маргарита задумалась. Ты говоришь о любви. Ты знаешь, у нас с Эдмоном, к несчастью, не было детей. Не было у нас ни капитала, ни состояния. У нас была работа. И мы любили друг друга. Мечтали умереть вместе. Но жизнь распорядилась иначе. Я вот живу.